Я чужой, и ты чужой. Босиком по кладбищу. Я ищу тебя, ищу. Босиком по мертвецам я не к ним, и я не к вам. Босиком до полуния я к тебе, и ты во мне. Босиком по рубежу я кружусь и вас кружу. Босиком по уголькам я не здесь, и ты не там. Босиком по потолкам я не свой, и ты не сам. Босиком по баррикадам я не падаль, ты не падаль. Босиком по темноте я везде, и ты везде. Босиком по ноябрю я умру, и я умру. Босиком по босиком по пропасти. Я лечу, и ты лети. We'll be right back.